Урок пятый. Дорогой сверхвозможностей. Только огонь делает железо мягким. Даргинская пословица. Возможности человека поистине безграничны. Как пример могу привести сведения, сообщенные мне одним полковником медицинской службы из Владивостока. В свое время он закончил военно-медицинскую академию, занимался научными исследованиями влияния профессиональной деятельности на здоровье подводников и аквалангистов. И вот что он рассказал мне. Последний мировой рекорд в нырянии без акваланга составил 140 метров. На такую глубину погрузился один кубинец. При условии упорных тренировок человеческая физиология позволяет погружаться на глубину, сравнимую с высотой 45-этажного дома. Кроме того, предельное время пребывания под водой без кислорода составляет целых 7 минут. Мы в самом деле не знаем, на что способны, и порой сдаемся в отнюдь не самых сложных ситуациях. А ведь список человеческих сверхвозможностей можно продолжать до бесконечности. Я сам видел людей, способных ладонью разбить струю раскаленного металла, и лично тренировал учеников, которые затем разбивали ногами бутылки или делали стойку на битом стекле. Разрабатывая программу тренинга сверхвозможности, я прежде всего ориентирую своих учеников на сопротивление боли, холоду, воде и огню. А перед серьезным хирургическим вмешательством вполне могут пригодиться специальные техники работы с болью. Сюда относится метод пустотности, который используется на тренинге. Освоив его, мои ученики прокалывали свое тело длинными стерильными иглами от шприцев и ужасно удивлялись, куда же делась боль, обязательная в таких случаях. Посетители тренингов также обучаются активно сопротивляться холоду. Самое первое холодное занятие я провел аж в 1993 году. Тогда моя команда тренировалась за городом в 20-градусный мороз. Ученики разделись до плавок и купальников и в таком виде босиком на ветру провели на улице целый час, а потом еще и в сугробы залезали минут на 15-20. Как видите, приспособиться к холоду вполне реально. С ним можно бороться. Нужно лишь владеть определенными психотехнологиями. Я разработал целый комплекс специальных психофизических упражнений, направленных на адаптацию к холоду. Использовал его при подготовке группы молодых ребят, которые решили провести экстремальный заплыв в ледяной воде, не больше 3 градусов по Цельсию. То были пловцы-профессионалы, увлекавшиеся подобным экстримом. После тренировок вся команда могла без особого дискомфорта проводить в холодной воде не меньше часа. Сложно поверить. А время пребывания в ледяном водоеме, между прочим, вполне можно увеличить и до 2-3 часов. Я готов проводить такого рода тренинги, но заказы пока почему-то не поступают. Борьба с холодом основана на психическом феномене, который и вы, дорогой читатель, наверняка не раз замечали. Утром, собираясь на пробежку, вы смело выходите на улицу в спортивном костюме, не чувствуя холода, даже если не слишком интенсивно двигаетесь. А вернувшись из парка домой, вы собираетесь на работу, надеваете свитер, пальто или дубленку, да еще и поеживаетесь, выйдя вновь на улицу. Тоже мне весна, -5 градусов. Все дело в настрое. Если вы рассчитываете на активное движение, подсознание переводит организм на особый тепловой режим, и вам комфортно даже в тонком костюмчике. Если же вы собираетесь переместиться из одной точки города в другую по привычному маршруту, вам станет зябко и в теплом пальто. Мой тренинг «Антихолод» начинается с приемов дыхательной гимнастики. Далее следуют особые психофизические упражнения, позволяющие контролировать сосудистый тонус тела, чтобы создавать достаточное количество тепла для борьбы с низкой температурой. Параллельно я вырабатываю у учеников твердую установку «Вы способны справиться с холодом». О важности работы с убеждениями и о ломке стереотипов, о том, как сменить пластинку, я уже не раз рассказывал в книгах «Заяц, стань тигром» и «Приручи золотого тельца». Помните, при смене убеждений важны профессиональные тонкости. Сегодня прилавки заполнены книгами на эту тему, но в них сложно найти четкие алгоритмы действий или убедительные примеры работы техник. Я же предлагаю проверенное ноу-хау, позволяющее в короткий срок избавиться от предубеждений, которые многим портят жизнь. Вернемся к тому же холоду. Мои ученики плавали в водах Байкала, в Балтийском и Баренцевом морях, в ледяных сибирских реках. И все в один голос утверждали, что раньше никогда бы не поверили, что подобное возможно, а теперь на практике убедились в действенности моих техник.